Глава шестая. «Интересно все же, кто ты такой?» – спросила Катя после душа. Для парня нашелся нейтральный белый халат. Девушка опасалась, что набросится на того еще раз, если будет видеть постоянно голым. «И как ты оказался у меня в квартире?» «Ты меня сама принесла», – улыбнулся Сергей. «Ну брось, Сереж», – отмахнулась Катя. «Как я тебя такого принесла, м?» «Ты просто не знала, что меня несешь. Ты несла дракона». «Что значит дракона? Того самого? Игрушку, которую я хотела?» «Зеленую фигурку», — подсказал Сергей. «Так все-таки Рома мне ее подсунул», — сердито воскликнула девушка. «Не думай, что он сделал это специально». «Так у него целая коробка таких же фигурок, как ты, то есть драконов». «То обычные фигурки», — пожал плечами Сергей. «И кто ты тогда? Не дракон уж точно», — продолжала Катя. «Совсем нет», — рассмеялся ее гость. «Но появился ты странно». «Тут не буду спорить. Странно, конечно», — Сергей пожал плечами. «Магия», — вдруг добавил он, а Катя от этих слов вздрогнула. «Ну, должно же быть этому всему какое-то логичное объяснение. Может, ты просто знакомый моей мамы? Она дала тебе ключ, а это все какой-то розыгрыш», — взялась рассуждать Катя. Почему-то полчаса назад ты такие вопросы не задавала, а интересовалась совершенно другим. Девушка смущенно замолчала. Она понимала, насколько жалко выглядят ее попытки найти разумное объяснение всему происходящему, ведь в доме действительно никого не было. Хорошо, если предположить, что он действительно пришел со своим ключом. Где он прятался тогда? В шкафу? Когда Катя искала коробку с игрушкой, его точно не было. Она ходила по квартире весь вечер, когда первый раз услышала голос, и побывала практически везде, кроме балкона. Но ведь на балконе негде спрятаться в такую погоду, там холодно, и все двери скрипят, так что он не мог просто так перемещаться по ее квартире беззвучно. «Я на минутку!» – воскликнула девушка и умчалась в спальню. Дракончика не было. Катя перерыла все, что было в комнате, но дракончика не могла найти. Не было его ни под кроватью, ни под столиком, ни на подоконнике, ни даже на полках в шкафу. «Странно», — пробормотала девушка и вернулась на кухню. «А ты не видел, куда подевалась фигурка?» «Фигурка дракона?» — насмешливо спросил Сергей, поправив халат. «Она самая», — чувствуя себя полной дурой, проговорила Катя. «Фигурка дракона, зеленая, которая была на тумбочке возле кровати». «Я же тебе сказал». Скромно улыбнулся парень. «Что дракончик — это ты? Прости, но я тебе не верю». «И зря. Но магии же не бывает». «А что бывает?» «Что парень, которого ты только что представила в своей голове, появился в твоей квартире каким-то иным образом», — усмехнулся Сергей. «Влетел в открытое окно, да еще и голый совершенно». «Ага». Нервно и отчего-то уныло посмеялась Катя. «Но ты прав, я действительно не могу найти логичного объяснения твоему появлению здесь». «Магия?» – выразительно спросил парень. «Магия», – вздохнула Катя. «Чертовщина какая-то». Он и правда был точной копией, физическим выражением ее собственных мыслей. Но признать, что магия действительно имела место, Катя не собиралась. Должно быть логичное объяснение. «Хорошо», – она вернулась обратно за стол. «Магия значит магия. Ты был дракончиком. А как ты им стал? Злой волшебник тебя обернул безжизненной статуэткой?» «Или добрый», — пожал плечами парень. «Я даже его лица не помню». Катя закашлялась, настолько натуралистично и правдоподобно прозвучали слова Сергея. Он еще так посмотрел в ее глаза, подняв взгляд от стола, точно только что вновь пережил сотни лет заточения. Ее осенило. «Ты джин?» «Нет, что ты», — отмахнулся от нее гость. «И даже не привидение, если что. А то мало ли какие еще предположения у тебя будут». «Я бы хотела правду узнать», — устало вздохнула Катя. «Даже если это будет история про магию». Она протянула руку через стол и накрыла своей ладонью пальцы Сергея. Тот не убрал руку, но в задумчивости пожевал губу. «Давай я сперва тебе расскажу свою историю, а потом ты решишь, стоит ли доверять мне свое сердце. Я ведь тоже не слишком хорошо тебя знаю, хотя уверен, что видел больше, чем многие». И он вдруг покраснел. «Ты про вчерашнее?» — смутилась Катя. «Очень ловко из тебя наездница», — робко пошутил парень. «Ты, кажется, хотел свою историю рассказывать», — напомнила ему Катя. Ей не слишком нравилось то, что он видел, как она скакала на драконьем члене, хотя... «Ты же правда видел все, что было вчера вечером? А то, быть может, это ты тоже взял из моей головы?» «Нет, что ты», — продолжал улыбаться Сергей. «Точно не из твоей головы. Сам видел». «То есть ты был в форме дракона? И все видел? И еще говорить умел?» — взялась за расспросы Катя. «Что-то вроде того», — поразмыслив, проговорил он. «А ты не хочешь мне город показать? Сколько лет ты был в заточении?» «Не знаю, не считал». «Ха!» — торжествующе выдала Катя. «Вот ты и попался!» «Да я правда не знаю. Какой сейчас год?» 2024-й, тем же тоном продолжила девушка. «Ага. А эры?» «В смысле эры?» «Какая династия царей правит?» «Ух ты ж!» — поморщилась Катя. «И ведь правда не проверишь!» «Так я могу посмотреть на твой город?» «И даже не спрашиваешь его названия!» — прищурилась девушка, решившая, что она точно докопается до истины. «В мое время города долго не существовали». «Ой, ладно, пошли!» Катя подумала, что она не будет слушать пустые слова, а пустыми они были лишь потому, что она лично не могла бы проверить их правдивость. «Что, если парень врет?» Сомнений у нее было еще предостаточно. И даже те факты, которые неоспоримо указывали на подозрительное происхождение ее таинственного гостя, не могли ее полностью убедить в сверхъестественности появления. Девушка накинула куртку, вышла из квартиры, проверив перед этим замок. Тщательно заперла дверь снаружи и снова проверила замок. На нем не было ни единого следа взлома, так что Кате не оставалось ничего, кроме как принять еще один факт в поддержку версии Сергея. На лифте они поднялись на верхний этаж, потом по приставной лестнице через люк выбрались на плоскую крышу панельного дома. «А тебе не холодно?» — вдруг озаботилась Катя. О себе подумала, а парни нет. Но тому холод был нипочем. Он даже не поежился, когда они вышли из плюс 20 в минус 10. «Нет. Красивый город. Какой-то угловатый. Парень провел рукой по линии горизонта, куда уходили улицы. Большой? Приличный. Больше 300 000 жителей». «Ага», — удивился Сергей. «Да, большой город». Еще некоторое время он покрутился, даже глубоко вдохнул морозный воздух, точно он собирался дышать запахами города, вдыхал сам город, и удовлетворенно махнул рукой. «Прекрасное место». «Ты так думаешь?» — спросила Катя, которая все еще настороженно держалась, хотя ее сильно тянуло к привлекательному парню. «Конечно, зачем мне врать? Последнее, что я помню... Какие-то степи, глиняные домики, жалкие лачуги, деревушка и не больше. А это прекрасное место, — повторил он. Я бы хотел здесь остаться. С тобой, — добавил он почти без паузы. Катя колебалась. Неожиданно, быстро, непонятно. Но она замерзла стоять на крыше и потому хотела вернуться к себе в квартиру. «Я подумаю», — спешно ответила она. Через пару минут, когда они вернулись обратно, она поставила чайник, скинула куртку и нашла свой телефон, чтобы поговорить с Мариной. Но не успела даже номер набрать, а устройство уже завибрировало у нее в руке. Марина сама решила позвонить. «Привет!» – запнувшись, проговорила Катя. «Я тут подумала», – затараторила блондинка. «Ты столько всего сегодня наговорила, честно, фигни всякой. У тебя все в порядке? Может, мы с Ромой к тебе зайдем сегодня вечером, проведаем?» В голове у Кати табуном пронеслись мысли. В квартире парень, подруга придет, будут расспросы. «Нечего ей тут делать», — решила девушка и отказала Марине. Та, обидевшись, повесила трубку. «Вот уж кому больше обижаться надо, так это ей самой», — решила Катя. Подружка отхватила парня, вчера только познакомились, а сегодня она уже с ним к ней в гости собирается. И вообще, чем Катя хуже? У нее тоже есть парень. Правда, она еще пока не была готова дать ему согласие на отношения, но после звонка Марины решимость ее сильно подросла. Ну да, он немного странный. Если он правда из фигурки дракона, а обратили его давным-давно, то почему он не удивляется ни телефоном, ни телевизору в комнате? Если же он врет, то непонятно тогда, откуда он взялся. Но Марина, сучка, с парнем. Сереж, Осторожно позвала Катя, а когда парень в том же белом халате показался на кухне, без обиняков ответила: «Я согласна». Тот сразу же расцвел в широченной улыбке.